С кем ты говоришь, сопляк? Боже. Как вы сказали? Это твой праздник или мой? Почему я должна веселиться меньше, чем все другие? Вы хотите меня показывать, как баран на двух головах, а у меня одна. Но она еще держится. Сегодня я иду в цирк. Мамурэ лихо надела на бекрень соломенную шляпку и развернула веер. А завтра открою бал с тем, кто мне больше понравится. Вот так я понимаю свой праздник. Она заслуживает полки! Как, черт возьми, гром и молния 100 000 чертей! Боже мой, теперь этот заговорил. Армандина, попридержи язык! Что я сказал? Бабушка, вы же не захотите испортить свой же праздник? На кухню, мальчишка. За кассу, Армандина. Я иду в цирк. Элоиза, принесешь ты мне мое платье? Или хочешь, чтобы я сама за ним пошла? Папа! Да? Папа! Приехали кузены из Брессуара! Я, хорошо, я иду. Пусть делает все, что хочет. Как это, что хочет? За кассу, Армандина! Как это, за кассу! Бабушка, бабушка, ну а если вы не встанете завтра? А если вы умрете в цирке? Я предпочитаю умереть там, чем у тебя, потому что я ненавижу ваш кабак. В нем пахнет затхлым. Бабушка, я последний раз прошу... Если будут мне перечить, я не поздороваюсь с кузенами из Брессуара. Да, я их тоже не очень люблю. Боже мой, да что с вами? Мамурэ насмешливо показала язык Антуану. То же самое за ней проделал Испри. Антуан в ужасе убегает. Вы с ума сошли? Вот ваше платье, матушка. Оно совсем свежее. Это платье хорошо сохранилось. Ну-ну, давай, давай наденем, Элоиза, ты мне поможешь. Вот так? Эспри, да. Постарайся не спать в цирке. Надо все хорошенько рассмотреть. Это будет третий цирк, который я увижу. Первым был Александр, разрыватель цепей. Ну, Элоиза, у тебя там все в порядке? Да, матушка. Пожалуйста, поправь мне волосы немножко сзади. Так, вот. Теперь пудру. Пудру, я хочу навести красоту. Так, вот, губки. Элоиза, цветы. Вот. Мерси. Дай мне руку, Эспри. И держись прямо, прямо, мой мальчик. Ты распускаешься. Ну, так в цирк. Пестрый цирковой фургон. Кувыркаются стройные акробаты, на фургоне сидит ярко загримированная клоунесса. Все здесь полно особой волшебной магии, которая поднимает людей над обыденностью, делает их смелее, заставляет мечтать о свободе и счастье. Выбегает Лоран. Добрый вечер, мадам. Могу я видеть мадемуазель Грациэл? Мадемуазель Грациэл, да! Мадемуазель Грациэл, лучшая наездница нашего цирка! А вы что же, не идете смотреть представление? Я иду. Иду. А что вы на меня так смотрите? Я вам нравлюсь? Франкер! Увешанный медалями, с огромным крестом в руках, появляется франкер. Оп! Рысю! Алле! Алле! А! Перед выходом на арену он целует наездницу. Это своеобразный обряд. На счастье. Что, Дрессировщик Маркус. Часто вас целуют? Не нужно ревновать, красивый мальчик. Это же мимолетное безумие. Вечер большого сбора, когда все довольны. Или в свободный день. А потом до свидания. Ты едешь в Лондон, я в Алжир. Может быть, где-нибудь и встретимся будущим летом. Адью, месье! А вы знаете что? Я знавала одного застенчивого воздушного гимнаста. Он был похож на волшебную птицу. А потом, когда я его снова встретила, он уже играл на виолончели ногами. Он стал калекой. Неудачное падение. Вы теперь понимаете, что это значит поцелуй от человека, который каждый день рискует? О, да, конечно. Я знаю, что значит страдать. Да, вы очень милые. Но зачем же страдать? А потом не всех же я заставляла страдать. Но вы действительно очень милы. И у вас вид обиженного мальчика. Разве не так? Да, наверное. Ну, скажите что-нибудь. Я люблю вас. Когда вы уедете, я почувствую себя ужасно одиноким. А вы поезжайте со мной. Правда, я не знаю, куда мы едем, но все равно. Дорога! Дорога! А потом, видите, я же несложная женщина. И что, и... На всю жизнь. А вы не задавайте глупых вопросов. Будет большая любовь или маленькая прогулка. Но ведь для мальчика, никогда не покидавшего дома, все-таки лучше, чем ничего. Все-таки лучше, чем ничего. Да, конечно, я благодарю вас. А ты подумай, подумай, у тебя еще есть время до завтра. А пока я буду ждать тебя за церковью. После спектакля! Благодарю вас! Я благодарю вас! До свидания, ты славный! Как не может уснуть в своей комнате. Это было так давно, но я все, все хорошо помню, хорошо помню. Что такое, матушка? Ух,